В ее глазах сверкало откровенное торжество. Она упивалась местью, которую готовила так долго и так тщательно. Одно лишь я понял не сразу. Ее слова о потере силы. В ту минуту ярость и опьянение затуманили мой мозг. Я оттолкнул Элен и пошел в палатку за снаряжением. Глава 6. Я шел без отдыха 5-й час подряд. Мышцы постепенно наливались тяжестью, но я не останавливался и знал, что не остановлюсь до тех пор, пока жара и усталость не свалят меня с ног. При каждом шаге по бедру колотил прикрепленный к поясу прямой короткий меч. Ходьбу еще больше затруднял ситрилоновый защитный костюм. В рюкзаке за плечами лежали недельный запас концентратов и контейнер с кристаллизованной водой. Это было все, что у меня осталось. С этим я уходил все дальше на восток, и солнце за моей спиной с каждым километром пути опускалось все ниже. Когда я покидал лагерь Паршина, смех и голоса доносились из каюты шлюпки. Я не стал останавливаться. Я укротил в себе дикого зверя, готового пролить кровь за обладание самкой, и ушел. Теперь я снова был один, снова начинал с нуля, как там, в Лиме. В страну вечной ночи, в самое сердце владения Аристарха лежал мой путь. И лишь сейчас я начал догадываться о подлинной причине происшедшего. Со мной играли, как с мышью, искали повод, ждали поступка, который позволил бы им разорвать невидимую защиту. Это не была защита, возводимая усилием моей собственной воли. Существование непроницаемого светлого круга впрямую зависело от моих действий и мыслей. И я знал, что пока им не удастся его взломать, справиться со мной не так-то просто. Стиснув зубы, я упрямо шел на восток, в ту часть планеты, где никогда не всходило солнце. Я шел час, два, сутки. Пейзаж почти не менялся. Я спал в расщелинах скал, благодаря провидению за то, что на Адре теплые ночи. Я знал, что, исполнив все, что должен, я вернусь. И тогда, быть может, она пожалеет. Я тут же отгонял прочь мысли об Элен, но они не уходили и брели следом. Словно невидимая толпа хищников, готовых каждую секунду вновь наброситься на меня. Я искал иных хищников, настоящих, но их не было. Лишь картины, рожденные собственным воображением, преследовали меня. Усталость не уменьшала моего отчаяния. Все стало тускло-серым, все потеряло смысл. Даже мое безостановочное движение вдоль побережья к востоку, в края вечной ночи, казалось теперь бессмысленным и ненужным. После второй короткой остановки, когда на несколько часов мне удалось забыться переполненными кошмарами сном, я проснулся еще более разбитым и надломленным. Я не успел еще полностью прийти в себя, как женское имя, возникшее в сознании, заставило меня вздрогнуть. Элен. Видимо, мне никогда не удастся избавиться от проклятия этого имени. Очевидно, этот крест придется тащить через все рождения и смерти. Я видел, как не тянулись чужие мужские руки, ласкали ее обнаженное тело, совсем недавно принадлежавшее мне. В упорстве этих полумыслей, полувидений, терзавших меня, было что-то нечеловеческое, что-то слишком здешнее, принадлежавшее Адре. Я вспомнил черного великана, пронесшегося над полем битвы на своем огромном вороном коне. Его тень упала на Элен, всего лишь мимолетная тень. Достаточно ли этого для объяснения столь резкой перемены в ее поведении? Может быть, причину надо искать у развалин на побережье? Какой призрак извлекло из небытия мое воображение? Не дал ли я повод одному из черных слуг переступить круг?